Зазвонил большой колокол. Бьюсь об заклад, это он. Идите, впустите мистера Гаррета. Рапунцель спустила вниз свои золотые волосы. Мистер Стендаль? Мистер Гаррет, подлинный Гаррет. Он самый. Гаррет окинул пристальным взглядом сырые стены и кружащихся людей. Решил лучше самому посмотреть. На роботов нельзя положиться, тем более на чужих роботов. Заодно я предусмотрительно вызвал демонтажников. Через час они прибудут, чтобы обрушить стены этого мерзостного логова. Стендаль поклонился. Спасибо за предупреждение. Он сделал жест рукой. А пока приглашаю вас развлечься. Немного вина? Нет, нет, благодарю. Что тут происходит? Где предел падения человека? Убедитесь сами, мистер Гаррет. Разврат, сказал Гаррет. Самый гнусный, подтвердил Стендаль. Где-то завизжала женщина, подбежала мисс Поуп, бледная как сыр. Что сейчас случилось? Какой ужас! На моих глазах обезьяна задушила мисс Блант и затолкала ее в дымоход. Они заглянули в трубу и увидели свисающие вниз длинные желтые волосы. Гаррет вскрикнул. «Ужасно!» — причитала мисс Поуп. Вдруг она осеклась, захлопала глазами и повернулась. «Мисс Блант?» «Да». Мисс Блант стояла рядом с ней. «Но я только что видела вас в каминной трубе!» «Нет», — рассмеялась мисс Блант, — «это был робот, моя копия, искусная репродукция. Но...» «Утрите слезы, милочка, я жива-здорова. Разрешите мне взглянуть на себя?» «Так вот где я!» «Да, в дымоходе, как вы и сказали. Потешно, не правда ли?» Мисс Блант удалилась, смеясь. «Хотите выпить, Гаррет?» «Пожалуй, выпью». Немного расстроился. «Боже мой, что за место? Оно вполне заслуживает разрушения. На мгновение мне...» Гаррет выпил вина. Новый крик. Четыре белых кролика несли на спине мистера Стефенса вниз по лестнице, которая вдруг чудом открылась в полу. Мистера Стефенса утащили в яму и оставили там связанного по рукам и ногам глядеть, как сверху все ниже, ниже, ближе и ближе к его простертому телу опускалась, качаясь, острая, как бритва, лезвие огромного маятника. «Это я там внизу?» — спросил мистер Стефенс, появившись рядом с Гарретом. Он наклонился над колодцем. «Очень, очень странно наблюдать собственную гибель». Маятник качнулся в последний раз. «Да чего реалистично?» — сказал мистер Стефенс, отворачиваясь. «И еще вина, мистер Гаррет?» «Да, пожалуй». «Теперь уж недолго. Скоро придут демонтажники. Слава богу!» И опять в третий раз крик. «Ну что еще?» — нервно спросил Гаррет. «Теперь моя очередь», — сказала мисс Драммонд. «Глядите». Вторую мисс Драммонд, сколько она ни кричала, заколотили в гроб и бросили в сырую землю под полом. «Постойте, я же помню это!» — ахнул инспектор нравственного климата. «Это же из старых запрещенных книг. Преждевременное погребение, да и остальное. Колодец, маятник, обезьяна, дымоход. Убийство на улице Морг. Я сам сжег эту книгу, ну, конечно же!» «Еще вина, Гаррет. Так, держите рюмку крепче». «Господи, какое у вас воображение!» На их глазах погибли еще пятеро. Один в пасти дракона. Другие были сброшены в черный пруд, пошли ко дну и сгинули.